Днем в местной прессе появились заметки о странном ночном расстреле дома номер 8 по улице Куликова, жертвой которого стала кавказская овчарка Джек. А следователь Порфирьев, помимо газеты «Приморец», прочитал об этом еще и в криминальной сводке. Он начал утро с традиционной чашки кофе с лимоном и сейчас ожидал за этим приятным занятием майора Кулькова, старшего оперативной группы, ведущей розыск убийцы Стеблова. Кульков появился с небольшим опозданием. Одет был, как обычно, в джинсы и спортивную рубашку. Лицо слегка помято, но свежевыбрито. От Кулькова пахло сигаретным дымом, одеколоном и почему-то яблоками. Андрей Кульков был первоклассным оперативником. Он работал в местном уголовном розыске с самого начала службы и знал не только нюансы этой трудной работы, но и почти всех представителей местного криминального мира. С некоторыми из них его связывали и конфиденциальные отношения, позволявшие получать необходимую оперативную информацию. А без этого в его ремесле никак нельзя. Если кто-то полагает, что для оперативника главное уметь хорошо стрелять, бегать и драться, то он рискует ошибиться. Главное для оперативника – умение найти подход к человеку, получить от него нужные сведения и отделить важную их часть от пустой породы. Конечно, умение стрелять тоже не помешает. Случаи-то бывают разные. Немного запыхавшийся от подъема по лестнице Кульков сел напротив Порфирьева, без спросу вытащил из его пачки сигарету и закурил. Они давно уже были хорошими приятелями, по имени-отчеству называли друг друга только в официальной обстановке. «Кофе будешь?» — спросил Порфирьев. «А почему бы и нет? Насыпай себе по вкусу, а я чайник поставлю». «Олег, с тебя стакан кефира», — картинно выпуская кольца дыма и мысленно нанизывая их на палец, проговорил Кульков. «С чего это?» — спокойно спросил Порфирьев. «Установил я убиенного. Это Аникин Тимофей Кузьмич, уроженец Кисловодска. Честный уголовник по кличке Химик». «И что он здесь делал?» «Говорят, бизнес у него в этих местах». «Он в законе?» «Разные говорят. Называл себя бизнесменом, была у него своя команда, небольшой преступный синдикат». «И чем же эти милые люди занимались? Дурью торговали? Наркотиками, что ли?» «Толком местная братва не знает, а если знает, то не говорит. Химик распространял какие-то таблетки и порошки, действующие на психику. Наши бандиты нос в его дела не совали. В открытую не враждовали, но и общих дел не имели. Так и сосуществовали на паритетных началах». «Так может, они его и убрали?» «Может, и они. Но у него, по всей видимости, было достаточно высокое прикрытие». «Кто?» «Пока непонятно». «А его якобы жена?» «Пока не установлено. А вот Бенедиктовы настоящие». «Ну, слава богу, хоть здесь без сюрпризов». Они посидели немного молча. Допив кофе, Кульков задумчиво произнес: «Помнишь, я тебе про дело Котышева рассказывал, он утонул в прошлом году?» «Припоминаю. Установить, утонул он или помогли ему, когда мы так и не сумели, и дело закрыли, как несчастный случай. Этот Котышев, по-моему, был из блатных. Да, и в авторитете. И к чему ты об этом вспомнил?» «Незадолго перед смертью он мне рассказывал, что в нашем городе появились люди, которые ведут бизнес по-новому. Имел он в виду, по-моему, не столько эти новые таблетки, а что-то иное. Различные психоделические препараты давно известны. Экстази, курительные смеси по сравнению с серьезной наркотой не вызывают сильного привыкания, но раскрепощают людей, и они начинают вытворять самые неожиданные вещи. Больше всего эти препараты набрали популярность среди молодежи и сутенеров. Ну, что еще сказать? Сам химик был не прочь использовать свойства своего товара на практике. Женщин он любил. Поэтому использовал он что-то новое или торговал проверенными препаратами, не суть важно. А вот что значит вести бизнес по-новому, Кутышев объяснить не сумел. Образования не хватило. Чувствовал что-то старый законник, а сформулировать не мог. «Слушай, Андрюха, достань пару таких таблеточек, надо экспертизу сделать. Найдешь псевдовдовушку, установи за ней наружное наблюдение». «Как скажешь».